Глава 15, в которой Оля освобождает Гурда и побеждает Нушрока. Лошади мчались так быстро, что временами девочкам казалось, будто карета не катится, а летит по воздуху. Страшные пропасти и грозные скалы окружали извивающуюся в горах дорогу, которая словно по спирали поднималась все выше и выше. Яростный ветер бил в лицо девочек. «Только бы успеть, Ело!» «Да, только бы успеть, Оля!» «Скорей, скорей, дядюшка Бар!» Оля оглянулась и увидела далеко внизу на дороге крошечного всадника. Плащ всадника, словно черное разбойничье знамя, бился на ветру за его спиной. «Дядюшка Бар!» — закричала Оля. «Нушрок гонится за нами!» Бар остановил лошадей и спрыгнул на дорогу. Девочки удивленно посмотрели на него. На зеленом склоне паслись овцы. Старый пастух в белой одежде, словно изваяние, стоял над каменным обрывом, опираясь на посох. Ветер трепал его длинные седые волосы. Бар подбежал к пастуху, что-то быстро сказал ему, показывая вниз на черного всадника. Старик кивнул головой. Оля увидела, как старик и Бар начали сталкивать вниз камни. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее катятся камни вниз, сбивая и увлекая за собой другие. Вскоре до слуха девочек донесся грохот обвала, и тучи пыли поднялись над нижней дорогой. Бар подошел к девочкам и подмигнул. «Если эти камушки не накроют Нушрока, то задержат надолго». Рисовые поля, похожие на зеркало, горы с обрывами и скалами, зеленые королевские виноградники остались, наконец, позади. Город со сверкающими башнями и шпилями приближался с каждой секундой. Еще издали увидели девочки темный силуэт башни смерти, поднимающейся под самые облака. И Оле вдруг показалось, будто желтая тень этой башни лежит на всей стране. «Скорей, скорей, дядюшка Бар!» «Мы уже подъезжаем в город, друзья!» Ну вот, наконец, и башня смерти. Бар натянул вожжи, лошади остановились, словно вкопанные. Они храпели, белая пена висела на их уделах. Оля и Ло стремительно выскочили из коляски. Стражник загородил им путь. «Простите, ваше сиятельство, но только господин Нушрок запретил мне пускать пажей на башню смерти». «Что ты, приятель?» Похлопал его по плечу Бар. «Разве ты не видишь, что их сиятельства приехали казнить зеркальщика? Посмотри, вон у них и ключ от кандалов». Стражник пожал плечами и сказал. «Ну что ж, коли так, идите». Девочки, задыхаясь, бежали вверх по лестнице. «Только бы успеть, Ело! Да, только бы успеть, Оля!» Опять во мраке заметались летучие мыши, опять застонала сова. Будет ли когда-нибудь конец бесчисленным ступеням? Бледные, с бьющимися сердцами девочки взбежали, наконец, на площадку крыши. — Вот и мы, Гурд! Здравствуй, Гурд! — Здравствуйте! — ответил радостно мальчик. — Я вас так ждал! Я верил, что вы придете! Сегодня Гурд выглядел куда лучше. Глаза его радостно блестели. Оля склонилась над мальчиком. Замок щелкнул, звеня упали цепи. «Ты свободен, Гурд! Вставай!» Девочки помогли Гурду подняться. Какой он все-таки слабый! Оля торопливо сняла с себя костюм пажа и осталась в своем школьном платье с красным галстуком. «Быстрей надень этот костюм, Гурд!» Ело испуганно посмотрела на подругу. «А как же ты, Оля?» «Я все обдумала, Ело. Так надо. Стражник подумает, что это я, а не Гурд». «А ты?» «Я как-нибудь выберусь отсюда, Ело. Я здоровая и сильная, и я очень быстро бегаю. Не беспокойся обо мне. Ну, Оля... Быстрее, Ело! Нельзя терять ни секунды! Ело и Гурт ушли. Оля слышала, как постепенно удаляется шум их шагов. Она села на площадку и задумалась. Что же ей теперь делать? Вернуться домой. Сегодня же. Только бы выскользнуть из этой ужасной башни. Оля легла на живот и подползла к самому краю площадки. Далеко-далеко внизу виднелась карета величиной с ноготок и такие же крошечные лошади. Значит, Ело и Гурт еще не вышли из башни. Как, однако, долго они спускаются. Ах, наконец-то они показались. Вот они подошли к карете, вот стражник подсаживает их в коляску, и вот, наконец, лошади трогаются и несут карету к городу. Оля облегченно вздохнула. Теперь и ей можно спуститься с башни. Она сбежала вниз, прыгая через одну и даже через две ступеньки. Потом, когда скрылось отверстие в крыше и стало темно, девочка пошла медленнее. Несколько летучих мышей задели ее своими крыльями, но она не замечала их. Ступени, ступени, ступени! И вдруг девочка остановилась. Кто-то поднимался ей навстречу. «Кто здесь?» Человек не отвечал. Девочка слышала только его прерывистое дыхание. Она в страхе попятилась от надвигающегося человека и поднималась все выше. А когда в отверстии крыши забрезжил свет, она разглядела черный плащ и в отчаянии закрыла глаза рукой. Но вместе с отчаянием в ней поднялась волна ненависти к этому отвратительному человеку. «Нет же, нет!» — стискивая зубы, подумала Оля. «Я не боюсь его!» Но Шрок вышел следом за Олей на крышу и остановился, увидев цепи, которые лежали на камнях, будто мертвые змеи. «Девчонка!» — очень тихо сказал Нушрок. «Так это ты освободила зеркальщика!» Оля не отвечала. Нушрок сделал к ней шаг и продолжал так же тихо, дрожа от ярости. «Ты полетишь сейчас вниз, девчонка! Под моим взглядом ты сама бросишься вниз! Ну, что же ты не опускаешь своих глаз, девчонка?» Оля сжалась, однако не опустила перед Нушроком своих чистых голубых глаз. Наоборот, она широко открыла их и, не мигая, смотрела в хищные глаза человека-куршуна. «Нет, я не опущу перед тобой глаз, проклятый коршун!» — вдруг крикнула она. «Я не боюсь тебя, потому что презираю! Я знаю, что ложь никогда не убьет правду, а правда на моей стороне!» Девочка и человек-коршун застыли в страшном единоборстве. И вот в черных глазах Нушрока мелькнул ужас, и по лицу пробежала судорога. Он втянул голову в плечи и стал отступать. И по мере того, как сгибался Нушрок, Оля все больше выпрямлялась, чувствуя, как ее охватывает ликование. Ей казалось, что из ее глаз вылетают молнии, и она пронизывает Нушрока своим взглядом. Лицо Нушрока исказило гримаса. Он пятился все дальше, к краю площадки, и, наконец, не выдержал, опустил глаза и закрыл их ладонью. «Ага! Ты опустил глаза!» — торжествующе закричала Оля. «Ты боишься правды, проклятый коршун!» «Кто ты?» — тяжело дыша спросил Нушрок. «Я никогда не видел таких глаз! И почему меня пугает этот красный галстук? Откуда ты пришла, девчонка? О, какие светлые глаза! Как страшно! Не смотри, не смотри на меня!» «Мне душно, мне нечем дышать! Не смотри!» Но Шрок сделал еще шаг назад. Это был его последний шаг. Он сорвался с башни смерти и разбился на тысячи стеклянных осколков.